скачки в четверть скока. «А ну, покажи!» – вдруг сказал Брыка. И хотя он не сказал, что именно, Илья сразу догадался и, вынув меч, протянул его кузнецу. Бережно, как дитятю, тот взял его в руки и поднес к глазам, явно любуясь блеском стали. Потом он потрогал загрубелым ногтем острие и восхищенно зацокал языком. Друзья, затаив дыхание, ждали, что скажет кузнец. Но Брыка вместо этого ухватил меч пошире и, багровея от натуги, начал сгибать клинок в дугу. «Сломаешь!» – закричал Илья. Довольно ухнув, кузнец отпустил левую руку и, сверкнув на солнце, клинок легко выпрямился. «Булат! Мне про него батя сказывал. Дамасская работа, тонкая!» – наконец проговорил Брыка и снова умолк, утомленный таким долгим объяснением. «Про Булат я тоже слыхивал в стольном Киеве», пользуясь случаем показать себя, молвил Неждан. «Его куют из железа и стали, потому он крепче дуба и гибче лозины». «Небось, стоит немало», — мрачно поинтересовался Улыба. «А ты думал, за добрый меч целого коня дают, а то и двух». «Ого-го!» Донеслось с улицы удивленное ржание, и в проеме калитки показалась лошадиная морда. «А это что за зверь?» – присвистнул Неждан. «Брыка, отворяй ворота, пока он их не снес». «Ага-га!» – согласился Бурушка, неслышно прилетевший вслед за хозяином. «Бурушка, погуляй пока», – наказал Илья, «а то нам во дворе впятером не развернуться». Лошадиная морда тут же исчезла, а Брыка, Улыба и Неждан гурьбой высыпали на улицу, чтобы как следует рассмотреть чудо-зверя, голова которого не пролазила в калитку. «Твой, что ли?» – мрачно поинтересовался Улыба. «Мой! Буруном звать? Бурушкой!» «Ага-га!» – подтвердил скакун, трогая землю копытом. «Ты чё, бревна на нем будешь тягать?» — спросил Улыба, с видом знатока оглядывая коня со всех сторон. «Тогда на кое седло, коли на телеге сподручнее?» «Зачем бревна? Это ж боевой конь!» «Не смеши народ!» — встрял Неждан. «Да с такими ножищами он пока развернется, война кончится. За версту, видать, мирная скотина!» «Травяной мешок!» буркнул Улыба. Брыка в привычку промолчал, но было видно, что он разделяет мнение приятелей. «Травяной мешок, говоришь?» улыбнувшись, переспросил Илья. «Тогда, если смелый, распари!» С этими словами он выхватил меч из ножен и воткнул его в землю. «И распарю!» не сдавался Улыба. «Только меча жалко! Больно дорог! Лучше я твою конягу дармовой дубиной огрею». Сапожник сбегал в поветь и пыхтя вытащил оттуда двухоршинный кол толщиной в ногу. Поднатужившись, он вскинул жердину над головой и, что из дури, обрушил ее на лошадиный круп. Но не попал, потому что Бурушка, стоявший до этого неподвижно, сделал какое-то неуловимое движение, и жердина, сказав «хряп», обрушилась на Брыку, хорошо хоть не на Неждана, который был похлипче. «Целиться не умеешь, криворукий!» — пробормотал кузнец, потирая плечо. «Смотри, как надо!» Сжав пудовый кулак, который валил с копыт любого карачаровского тяжеловоза, он занес его над Бурушкиным лбом и прищурил глаз для лучшего прицела. На этот раз конь уворачиваться не стал. Он принял страшный удар спокойно, словно не кузнецкий кулак, а невесомый комарик сел ему на морду. «Ать!» — заревел Брыка, тряся кулаком. «Ать!» «Молотом надо было», — угрюмо посоветовал Улыба. «Ага, А чем тогда подковы ковать? Это же башка потуже наковальни будет. А скакать он тоже могет? Спросил Улыба, не отказавшийся от попытки найти в Бурушке какой-нибудь изъян. А ты испробуй, усмехнулся Илья. Или боязно. На тяжеловозе. Да пока он за околицу выйдет, я всхрапнуть успею. Этого Илья стерпеть не мог. Могучей дланью он ухватил Улыбу за ворот и водрузил на коня. «А теперь спи себе на здоровье, коль дома не доспал. Давай, Бурушка, однако полегоньку, в четверть скока». «Держись, Улыба!» — только и успел крикнуть Неждан, пока густая пыль не скрыла скакуна и его недоверчивого всадника. Когда пыль, взбитая крепкими копытами, начала оседать, в конце улицы вновь показался Бурушка. Стремительно подлетев к оторопевшим Брыке и Неждану, он растопырил передние ноги и резко затормозил. В воздухе запахло горелым железом, а на дороге остались глубокие борозды от Бурушкиных подков. Не удержавшись, Улыба кувыркнулся вперед и шмякнулся наземь. Было видно, что он не только не всхрапнул, но даже глаз не сомкнул, ибо они были полны неподдельного ужаса и даже слегка выкатились из орбит. «Улыба, а чего ты такой зеленый?» — спросил Неждан. «Иди ты!» — буркнул тот и вдруг опрометью бросился в густые заросли у забора, откуда тут же раздались звуки, похожие на рев водопада. Когда Улыба выбрался из кустов, он был уже не зеленым, а пунцовым от стыда. «Стошнила малость», — конфузливо объяснил он друзьям. «Мы ж сапожники, у нас же работа сидячая, не привыкшие мы к тряске». «Бурушка, я же просил, полегоньку, в четверть скока», — укоризненно произнес Илья, теребя бархатную гриву. «Ага-га!» Не сморгнув глазом, ответил конь, и всем стало ясно, что приказа он не нарушил.